Глава 5. Выслушав наш рассказ, Горм долго ругался, а потом забегал по дому. Он даже Марту к себе вызвал, чтобы женщина собрала в дорогу продовольствие. Хорошо, что она жила неподалеку. Нам же пришлось немного раскошелиться и купить себе верховых лошадей. Тут нам помог травник, сам лично договаривался. Он даже отправил нашего работника, чтобы тот поговорил со стражей на воротах, если вдруг гонцы уедут сейчас, чтобы нас сразу об этом предупредили. «Ну, берегите себя!» Обнял меня старик, когда мы уже готовились к отъезду. «В следующий раз будь осторожнее. Думай, на кого нападаешь». Мне тоже было неприятно. Не хотелось отсюда уезжать, да и к старику привык. Надо же было так влипнуть. Марта тоже была в курсе наших приключений, даже пару раз всплакнула. Она узнала об этом от своего мужа, который тоже в это время был в таверне. Видно, после случившегося пьянка резко закончилась. Все разбежались по городку и теперь разносят сплетни. «У вас проблем не будет?» — спросил я у старика, усаживаясь на лошадь. «У меня?» — старик расхохотался. «Нет, меня тут никто тронуть не посмеет. Возможно, и насчет тебя удалось бы договориться, но это не точно. Убили вы непростых людей, поэтому лучше не рисковать. Вот нашего друга наверняка на плаху отправят. Лучше вам отсюда убираться». «Ну да ладно». Горм тяжело вздохнул. «Заезжай к нам еще, если сможешь все проблемы решить. И не держи на меня зла. Может, обидел чем ненароком. И вот еще». Старик протянул мне сумку. В такой он иногда таскал свои зелья, когда приходилось навещать больных. Как оказалось, он дал мне несколько своих лечебных настоек и зелий. Еще в мешке были сушеные травы, из которых можно было приготовить скоропортящиеся лечебные отвары. Замечательно. Они нам в дороге наверняка пригодятся. Впрочем, теперь я тоже разбираюсь в травах, так что уже могу кое-что и сам сделать. Несмотря на довольно позднее время, почти ночь, из города нас выпустили без проблем. Мы рысью помчались в более обжитые людьми места. Там можно будет замести за собой следы. Не думаю, что отцы тех идиотов, которых мы убили, станут искать нас годами, хотя погоню наверняка организуют. «Господин травник, куда поедем?» — спросил у меня орк после пары часов езды. «Я не травник, не стоит меня так называть», — вздохнул я. «А если честно, то я не знаю, куда мы поедем, куда глаза глядят. Я такой же, как и ты, нет у меня ни родственников, ни места, где ждут. Нужно искать новый дом. Думал в этом городке остаться, но видишь, как получилось. Может, сам что-нибудь посоветуешь?» «Поехали в Империю», — предложил Орн. «Там в одном из приграничных городов даже неумелому травнику можно неплохо зарабатывать, а я тебя охранять буду». «Так тебя же там ищут», — удивился я. «Не боишься, что недруги прознают про то, что ты объявился?» «Несколько лет уже прошло», — пожал плечами орк. «Может быть, уже и не ищут? Тем более, если мы будем оказывать помощь охотникам, то будем под защитой закона». «А раньше почему туда не уехал?» — не понял я. «Не хотел людям служить. Мы же из-за этого и потерпели поражение. Когда с одной стороны наши враги напали, а с другой люди навалились, вот и не устояли мои братья против такой силы. Ну что, едем в Империю? Посмотрим. Пока нужно просто подальше унести ноги, а дальше видно будет. Желательно, чтобы нас по дороге звери не съели, поэтому меньше болтай и больше по сторонам смотри. На самом деле, когда с кем-то разговариваешь, то не так страшно. То и дело в лесу раздавались громкие рыки какого-то зверя, непонятный вой, какие-то визги, то и дело по коже проходил мороз. Такое ощущение, что чаще располагающаяся по обе стороны от дороги ночью оживает. Орк тоже чувствовал себя не совсем уверенно, часто озирался по сторонам, постоянно держал руку на своем мече, да и я тоже. Лошади вздрагивали после каждого рыка, если он доносился недалеко от нас. Пожалел несколько раз, что в ночь выехал. Только по-другому было нельзя. Нужно ехать быстрее гонцов, потому что наш путь проходил прямо через земли одного из обиженных нами людей. Ехали всю ночь. Удача была на нашей стороне. Лесные хищники на нас не нападали. Меня вообще удивило то, сколько же их тут много. Просто всегда думала, что хищные звери защищают свою территорию и никого на нее не запускают. А здесь их территории, видимо, совсем небольшие и как-то умудряются уживаться вместе. Днем мы продолжили ехать. Всего два раза останавливались, чтобы дать лошадям хоть немного отдохнуть. Нас подгоняло вперед опасение, поэтому готовы были терпеть усталость и любые неудобства. За все это время нас никто не обгонял, а учитывая, что дорога только одна, оставалась надежда на то, что гонцы нас обогнать не смогли. На следующую ночь мы все же остановились на ночлег в одной из укрепленных деревень. Вымотались основательно, да и лошадей опасались загнать, решили отдохнуть. Впрочем, едва начало светать, как мы снова двинулись в путь. Была еще одна серьезная проблема. Мы слишком примечательная парочка, орки в этих краях большая редкость. Если будут искать, то добрые местные жители наверняка укажут, куда мы отправились. Впрочем, пока гонцы доберутся, пока местные землевладельцы соберут свои отряды и разберутся, куда мы унесли ноги, нас уже и след простынет. По мере того, как мы углублялись в территорию, обжитую людьми, местность начинала меняться. Леса отступили, теперь вокруг нас были луга и небольшие рощи. Кстати, иногда встречались такие поляны, от которых даже у меня дух захватывало. От ярких цветов рябило в глазах. И ведь все они были дикие, никто их здесь не сажал. Вроде бы вокруг простое поле, а по центру вон такая необычная полянка. Мой зеленый друг рассказывал, что раньше эти поляны пытались вспахивать и засаживать разными сельскохозяйственными культурами. Только вот ничего из землепарцев не вышло. Вместо посаженных злаков снова вырастали цветы. Вскоре они оставили эту идею и не хотели впустую тратить полезные ресурсы. Некоторые грамотеи даже решили изучить эти полянки, но ничего необычного найти не смогли. Такие же поляны я находил в лесу, даже некоторые цветы собирал. Нужны были для варки зелий. Кстати, у меня теперь был свой набор, который я купил у старика, так что голодать точно не придется. Я и сейчас иногда собирал редкие растения, в том числе на этих полянках. Один раз из-за этого чуть не нажили себе проблемы. Просто в некоторых местах они были чем-то вроде запретных территорий. Нельзя было по ним ходить, а можно только любоваться издали. А тут мы такие хорошие, нагло топчемся по полянке. Вот проезжающий мимо разъезд нас едва не принял за такое отношение к природе. Мы им объяснили, что травы мне нужны для лечения людей. Как уже было сказано, к травникам особое отношение. Поэтому нас отпустили, но с поляны все равно выгнали, таков приказ властей. В пути мы уже были почти два месяца, благо, что деньги еще имелись, пока не голодали. Погони не опасались, надеялись на то, что если она вообще и была, то наверняка уже повернула обратно или сбилась со следа. В этих краях было намного безопаснее, лишь иногда шалили разбойники, а хищного зверя совсем не встречалось, негде им было прятаться. В общем, чувствовали мы себя в безопасности, но все равно продолжали двигаться вперед. Все же нам это не помогло. Погоня нас все-таки настигла. Мы как раз остановились в одном городке, хотели отдохнуть пару дней. Мы еще не были на территории империи, двигались по раздробленным землям, а у каждого местного князька свои законы. Можно совершить преступление на одной территории, перебраться на другую, и никто тебя выдавать не станет. Но это только если землевладельцы в плохих отношениях между собой. Подловили нас в таверне, когда мы обедали и слушали сплетни одного из местных бродяг. Орн пригласил его к нашему столу, чтобы узнать, как обстоят дела в соседних землях. Он так несколько раз делал. Удивительно, но бродяги знали все и про всех, даже таким образом зарабатывая себе на жизнь. За медяк или обед выложит все новости до последней. Я смотрел на это сквозь пальцы, но один раз нам это здорово помогло. Бродяга сам подошел и попросил его накормить, мы не отказали. Так вот он уже понял, что мы не местные, и посоветовал не соваться за реку. Поведал, что там идет война между двумя землевладельцами, и всех пойманных путников гребут в солдаты. В этом мире имелась такая практика: если за спиной нет поддержки, то пойдешь защищать интересы одного из князей. Разумеется, нам это было не нужно, и мы объехали опасный район по дуге. Так еще больше следы запутаем. После этого случая мой клыкастый друг и рассказал о бродягах, что они часто дают полезную информацию. Конечно, он и полный бред нес. Например, где и какую девку из благородных обрюхателей, и сколько папаша готов заплатить за голову того негодяя, положившего на спину его дочурку. Неважно, что через дочку половина города прошло, все равно подлеца нужно наказать. Ну или другие подобные новости, которые нас абсолютно не интересовали. А в общем, империя потеряла еще один город. Тем временем вещал нам бродяга с набитым ртом. Если так и дальше пойдет, то скоро она вообще существовать перестанет. Зато некоторым солдатам повезло. Они не только убили редких тварей, но и как-то умудрились притащить их в безопасное место. А с простыми жителями что? Не смог сдержать я любопытство? Тоже всех перебили. Я еще помнил рассказ старого травника о том, как он потерял свою семью, поэтому поинтересовался. Только вот ответить бродяга не успел. Меня под столом пнул ногой Орн. «Сергей, я знаю вон того человека. Видел его несколько раз в нашем городе», — сообщил он мне. Я посмотрел на вход, к нам целенаправленно шло два десятка воинов, все в заплетенных доспехах, явно только что с дороги. Одного из этих вояк я точно знал и тоже напрягся, но делать пока ничего не стал. Сейчас мы уже далеко от места преступления, так что главное никуда с ними не ходить. И как только эти сволочи умудрились нас отыскать. Не поленились же в такую даль ехать. К тому же я не чувствовал себя виноватым. Сбежали только из-за того, что обидели одного из крупных, по местным меркам землевладельцев, сразу четверых. Им будет наплевать, правы мы или виноваты. Думаю, мне тоже было бы наплевать, если бы моего сына убили. Точно так же начал бы мстить. «Сейчас вы спокойно встаете и отправитесь вместе с нами», заявил один из прибывших, похоже, главный в отряде. «Не советую хвататься за оружие». «А вы, собственно, кто такие?» — спросил я, даже не подумав подниматься. Краем глаза заметил, что Орн сместился ближе ко мне и уже положил свою здоровую лапу на меч. «Готовы меня прикрывать?» «Стражники?» — усмехнулся мужчина. «Вы нарушили закон, убив достойного человека, поэтому теперь вас ждет на свой справедливый суд господин Бергит Кристер». «Не знаю такого», — поморщился я. «И точно давно уже никого не убивал. Вы, господа, скорее всего, ошиблись. Хватит из себя идиота корчить», — потерял терпение воин. «Вы убили сына нашего господина». «Ах, вот оно что», — спохватился я. «Ну, тут все просто. Этот ваш господин сам на нас напал, первым достав оружие, вот и получил по заслугам. Боюсь, что мы с вами никуда идти не собираемся». «Не надо меня злить, травник», — прорычал воин. «Или мы вас прямо тут прирежем». «Вы же только что собирались вести меня на справедливый суд?» — расстроился я. «А теперь говорите, что прямо тут прирежете. Может быть, мы и до вашего господина доехать не успеем. По дороге приговор в исполнение приведете». Разумеется, с этими воинами я никуда ехать не собирался. Просто как мог тянул время, заметив, как один из слуг местного трактирщика выскользнул за дверь. Наверняка побежал за стражниками, нужно теперь их просто дождаться. В этом городке мы вели себя культурно, никого не трогали, а на того Бергита, сынка которого мы прирезали, местному землевладельцу наверняка наплевать. Сейчас он может изобразить из себя честного человека и просто нас отпустить. Само собой, наш разговор не остался незамеченным. Люди, сидевшие за соседними столами, отошли в сторону, но убегать даже не подумали. Как можно пропустить такое интересное зрелище в обычный будничный день? Ведь прямо сейчас чужаки могут начать друг друга резать. «Взять их!» — скомандовал старший в отряде. Его подчиненные разом выхватили мечи и шагнули к нам. Мы тоже обнажили оружие. «Даже не думайте устраивать бойню в моем заведении!» — возмутился хозяин таверны. «Только попробуйте, все под стражу пойдете. Идите устраивать бои за территорией наших земель. Совсем пришлые обнаглели». Конечно, его слова не достигли цели. Похоже, эти бравые вояки привыкли к безнаказанности, поэтому сейчас они заходили с двух сторон, ну а мы с Орном приготовились биться за свою жизнь и свободу. Радовало, что столы тут огромные, к тому же еще и приколочены к полу, так что сдвинуть их будет крайне затруднительно. Значит, и атаковать нас можно только с двух сторон. Позади стена, а впереди большой стол. В этом так и не начавшемся бою отличиться смог только мой зеленый друг. Он схватил стул, на котором сидел, и метнул его в одного из воинов. Тот успел прикрыться щитом, но ему наверняка отсушило руку. На этом битва закончилась. В зал ворвались местные стражники, встреченные недовольным гулом зевак. По мнению зрителей, они пришли очень не вовремя. «Всем стоять на месте!» — рявкнул десятник. «Оружие убрать! Тебе что-то непонятно, тварь!» Возле ноги одного из напирающих на нас воинов в пол воткнулась стрела. Мы с Орном оказались благоразумнее и сразу же убрали мечи в ножны, сделав вид, что оказались тут совершенно случайно. Стражников тоже было много, они еще и снаружи стояли, мне со своего места хорошо было это видно. Впрочем, наши недоброжелатели тоже послушались приказа, видно, поняли, что шутить с ними никто не собирается. «Молодцы! Теперь снимаем пояса с оружием и кладем их на пол!» Дали нам следующий приказ. Я кивнул орку, и этот приказ мы тоже быстро выполнили, нарываться не хотелось. Эти стражи сейчас нас защищают, явно вдвоем не смогли бы против 20 воинов выстоять. К тому же у некоторых из них имелись луки, а накинуть тетиву и выстрелить много времени не займет. Достаточно связать нас с боем и все. Один из бравых вояк решил показать свою гордость и заорал, что не собирается сдавать оружие, ведь он не преступник. Тут же получил удар по своим причиндалам и, охнув, осел на пол. «Мне мое хозяйство было нужно». Поэтому мог только похвалить себя за расторопность. Остальные были благоразумнее своего товарища, спокойно дали себя обезоружить. Старший начал требовать встречи с Бергитом этого города или хотя бы с его помощником, пытаясь объяснить, что они поймали беглых преступников. Правда, никто его слушать не стал. «Разберутся», — отмахнулся десятник. «Похоже, нас привели в местную тюрьму». Старое полуподвальное помещение с маленькими окнами. Мозгов у стражников хватило, чтобы посадить нас в разные камеры. Впрочем, мы с орком были вдвоем. Насчет того, что мы можем договориться, никто не заморачивался. Кроме нас в камере была еще пара десятков человек. Какие-то бродяги, пьянчуги и несколько непонятных личностей со злыми глазами. Наше появление как будто никто не заметил. Всем было наплевать, кто мы такие и зачем нас сюда приволокли. Мы спокойно уселись на скамью и стали ждать неизвестно чего. Кстати, оружие у нас забрали. А вот деньги трогать не стали. Кошели так и болтались на поясе. Пояса нам вернули, чтобы выглядели благообразно, а не как в платьях. Наши деньги привлекли некоторых сидельцев. Правда, орк своими габаритами у любого отбивал желание что-то у нас требовать. Только один из пьяниц попытался что-нибудь выклинчить, но был послан очень далеко, после чего грустно вздохнул и уселся в углу дальше мучиться головной болью. Порадовало то, что когда десятник обыскивал мою сумку, увидел в ней травы и некоторые настойки. Он даже уточнил, не являюсь ли я травником. Получив утвердительный ответ, кивнул своим мыслям и вернул сумку. В этом плане у них все было вполне демократично. Не стали засовывать в камеру без всего, лишали только оружия. Видимо, остальное заберут потом, если посчитают нас преступниками. 5 суток мы просидели в камере. Повлиять на ускорение процесса не пытались. Вон наши недоброжелатели из соседней камеры попытались надавить на стражников. Так 4 человека получили плетей, чтобы не орали лишнего. Кстати, ко мне на самом деле было особое отношение, наверное, как к травнику. За помощью обратились чуть ли не сразу, как сюда посадили. Попросил один из стражников. У него была проблема с половой активностью. Я сделал ему специальный отвар, который нужно пить. Он ради этого даже нужные травки где-то раздобыл и выпустил из камеры, пока я готовил ему лекарства. Вещи, снятые с наших лошадей, тоже были в тюрьме. При ней имелась камера хранения, если эту комнату можно так назвать. Похоже, с кучей вещей сюда попали только мы и наши преследователи. В общем, после этого случая меня даже кормить стали отдельно. А может, ко всем травникам так относятся, кто его знает. В общем, всем притаскивали какую-то бурду в бодье, а мне в отдельной кастрюльке. Разумеется, я делился со своим другом, на остальных не обращал никакого внимания, они мне никто. За прошедшее время мы все уже обговорили. Решили, что он мой охранник, придумали версию, что на меня напали, а он, как мой верный телохранитель, меня защищал. Так больше шансов, что Орн останется в живых. В землях людей с нелюдями особо не церемонятся. Пусть лучше все обвинения предъявляют мне, если таковые вообще будут. В двери было небольшое окошко, через которое я видел, что наших преследователей тоже никто не собирается допрашивать. Да вообще никого на допросы не таскали. Попытался об этом расспросить местных завсегдатаев, но те ничего не рассказали, а силой принуждать к ответам не стал. Не хотелось тоже плети отведать. Работу местной судебной системы удалось оценить только к утру шестого дня нашего заточения, и она мне очень не понравилась. Похоже, все наши сокамерники уже знали, что им грозит. С утра началась какая-то непонятная суета, за которой я наблюдал из маленького окошка. В коридор приволокли столы с креплениями, предназначенными для людей. Позже пришел палач с маской на голове и сел в углу. Он принес с собой топор и еще что-то. Мне как-то немного поплохело. Потом, судя по тому, как их встречала стража, вошли какие-то почтенные господа. Вон как все подтянулись. Возможно, это местный землевладелец со своими ближниками пожаловал. Вроде похож. Кстати, был тут еще какой-то господин с большим медальоном на груди. Все они были одеты богато. Так как наша камера была крайней, с нее и начали. Едва открылась дверь, как к выходу бросился один из пьянчок. «Я первый!» — заявил он, улыбаясь стражникам щербатым ртом. Как будто его награждать собрались. Обычно он так бежал к выходу, когда еду приносили. Всегда самый первый. «Ну, идем, будешь первым», — не стал спорить стражник. «Приходи, занимай почетное место». Дверь захлопнулась, но я продолжал наблюдать за процессом. Мужичок стянул с себя рубаху, и его уложили на тот самый стол, который мне не понравился, а после закрепили, чтобы не дергался. В общем, палач стал бить несчастного плетью, хоть и не сильно, но полосы на спине оставались. Перед этим процессом один из господ известил мужичка, что его наказывают за пьянку и ругань со стражниками. Мужик, когда его пороли, громко визжал, но пощады не просил. Впрочем, процесс скоро закончился, и его отпустили. Вот так все легко и просто. Следом за первым мужичком к столу повели остальных с такими же пропитыми лицами. Они также, можно сказать, достойно выдержали наказание. Веселье началось, когда в камере осталось 4 человека. Я с Орном и еще 2 личности. Вот эти сами выходить не пожелали, начали орать и даже вступили в драку со стражниками. Когда их скрутили, начали орать так, как будто их собирались резать. Резать никто не стал, начали рубить, и этим снова занимался палач. В общем, оказалось, что 2 этих мужика занимались разбоем на дороге. Всю банду уничтожили, а этих взяли живыми. Только вот, как по мне, лучше бы они пали в бою. Вроде бы это не самые положительные персонажи, но мне стало их жалко. Обоим отрубили ноги и руки. Раны после того, как отрубят конечность, прижигали. Как они не потеряли сознание от боли, ума не приложу. Но весь процесс оба истошно кричали, трудно было на подобное смотреть. В конце им еще и языки отрезали. На этом наказание не закончилось. Точнее, это было даже не наказание, а самая настоящая казнь. Теперь их подвесят в клетках на площади, как предупреждение для остальных. Там они будут болтаться, пока не умрут с голоду. Крайне суровое наказание. Лучше бы просто голову отрубили. «Кто там еще остался?» — лениво спросил один из судей. «Двое, травник и орк», — угодливо доложил стражник. «Но по ним еще не приняли решение». «Понятно. Давай их сюда по очереди. Сначала травника». Сопротивляться я не стал. Сам спокойно вышел в коридор, как только открылась дверь.